Уэйд, вернувшийся зачем-то, стоял на пороге и озадаченно, но с интересом слушал. «Бонни может выйти замуж за Бо, дядя Ред». На лице Реда не было и следа ярости, когда он повернулся к мальчику. Казалось, он со всей серьезностью обдумывал его слова. Он всегда был серьезен, разговаривая с детьми. «А ведь и правда, Уэйд, Бонни может выйти замуж за Бо Уилкса. А вот на ком ты женишься?» «О, я ни на ком», — доверительно сообщил Уэйд, наслаждаясь этой беседой на равных, какую он мог вести только с Рэтом, да еще разве с тетей Мелли, никогда не корившими его и всегда поощрявшими. «Я поеду учиться в Гарвард и стану юристом, как мой отец, а потом буду храбрым солдатом, тоже как он». «Но почему Мелли не может держать рот на замке?» — воскликнула Скарлетт. «Ни в какой Гарвард ты, Уэйд, не поедешь. Это заведение для Янки, а я не допущу, чтобы ты учился в школе Янки. Ты пойдешь в университет Джорджии, а когда окончишь его, будешь управлять лавкой вместо меня. Ну а что касается того, что твой отец был храбрым солдатом, прекратите!» — коротко приказал Ред. От него не укрылось, как заблестели глаза Уэйда, когда речь зашла об его отце, которого он никогда не знал. «Ты вырастешь и будешь таким же храбрым, как твой отец, Уэйд. Постарайся быть таким, как он, потому что он был героем, и никому не позволяй говорить о нем иначе. Он ведь женился на твоей матери, верно? Ну, так вот, это уже достаточное доказательство его героизма. А уж я прослежу за тем, чтобы ты пошел в Гарвард и стал юристом. А теперь беги и скажи Порку, чтобы он повозил тебя по городу». «Я была бы вам очень признательна, если бы вы позволили мне самой заниматься воспитанием моих детей», — воскликнула Скарлетт, когда Уэйд послушно выбежал из комнаты. «Очень плохо вы ими занимаетесь. Вы сделали все возможное, чтобы испортить будущее Эллы и Уэйда, но я не допущу, чтобы тоже повторилось и с Бонни. Она будет расти, как принцесса, и на всем свете не найдется человека, которому не захотелось бы общаться с ней. Ни один дом не будет для нее закрыт. Великий Боже, да неужели вы думаете, я позволю, чтобы она, когда вырастет, общалась с тем сбродом, который заполняет этот дом? Однако этот сброд вполне устраивает вас. И более чем устраивает вас, моя кошечка. Но это не для Бонни. Да неужели вы думаете, я позволю, чтобы она вышла замуж за кого-либо из этих беглых каторжников, с которыми вы проводите время? Выскочки-ирландцы, янки, белая рвань, парвеню, саквояжники. Чтобы моя Бонни, в жилах которой течет кровь батлеров и робияров, кровь О'Хара... «Возможно, в свое время О'Хара были королями Ирландии, но ваш отец был всего лишь ловким ирландским выскочкой. Да и вы не лучше. Но я тоже, конечно, хорош. Я мчался по жизни, точно летучая мышь, выпущенная из ада, не задумываясь над тем, что я делаю, так как все и вся было мне безразлично. А вот Бонни не безразлична. Боже, каким я был дураком! Теперь Бонни ни за что не примут в Чарльстоне, сколько бы ни старались моя мать или ваша тетя Евлалия или тетя Поллин. Ясно, что не примут ее и здесь, если мы чего-то не придумаем, и быстро». «Ах, Ред, вы относитесь к этому так трагически, что даже смешно. При наших-то деньгах». «К черту наши деньги! Никакие наши деньги не могут купить то, чего я хочу для Бонни. Я бы предпочел, чтоб ее приглашали на черствый хлеб в жалкий дом пекаров или в этот прохудившийся сарай, в котором живет миссис Элсинг, чем на республиканские балы, где она была бы первой красавицей. Скарлетт, вы вели себя как последняя дура. Вам следовало обеспечить своим детям место в обществе много лет назад. А вы этого не сделали. Вы даже не позаботились о том, чтобы удержать то, которое сами там занимали. И сейчас едва ли можно надеяться, что вы вдруг изменитесь. Слишком вы стремитесь к наживе и слишком любите принижать людей».